в девичестве Сич, родившаяся в городе Воскресенске на реке Пам-Ять, еще раз возвращается со своей семьей на Черное море. День пасмурный, волны бьют о берег. На сей раз Ада не снимает с головы красного платка. Она оглядывается и видит белый дом с остроконечной крышей над дюнами, окруженный раскидистыми дубами, а может, тополями. В призрачном свете, пробивающегося сквозь облака солнца, она видит отца и мать, склонившихся над розами, увивающими видавший виды забор. Ветер срывает шляпу с головы отца, он бежит за ней, мама за ним, но ветер гонит шляпу все быстрее, и вот родители уже скрылись за домом. Пан Миха, кот пасечника, наступает на Адину, сшитую на заказ, кожаную туфлю. Но прежде чем она успевает стряхнуть его, сам бросается за ожерельем из высушенных семян, которые ветер несет по воздуху струящейся змейкой. Братья и сестры гуськом бегут по дюнам и исчезают за ними. У нее детское тело, но она не ребенок. Она смотрит на мир умудренным взглядом. Сивилла, по лицам читающая судьбы тех, кто проходит перед ее глазами. Она видит все, до последней вздутой вены, выскочившего позвоночного диска, разъеденной стенки артерии. Пляж — магический театр на песке. Она напрягается, чтобы транскрибировать каждое дуновение ветерка, каждый воздушный поток, потому что понимает. Настоящий момент держит все последующие в своем кулаке. Кулак сжимается и разжимается поминутно. Вокруг нее миллионы рук, закрывающихся и открывающихся, как рты, выдыхающие фрагменты будущего, на многие мили прибрежного песка. Рыжеволосая, плавающая в море. Любовница отца. Ада хмурится. «Шлюха!» — хочется выкрикнуть ей. «Нет. Зачем? Зачем множить злобу и без того скапливающуюся в облаках над головой? Тогда, 70 лет назад, она их не заметила. Да, у ее отца была любовница. Ну и что? Наверное, он не знал, как еще вымолить то, что было ему необходимо. Маму, если бы она узнала, это бы ранило. Но история обогнала семейную жизнь, и бесчетное количество частных биографий никогда не обрело своего естественного завершения. Поэтому Ада похоронила отцовское предательство внутри себя. И не только его. Были еще солдаты, которые насиловали и убивали. Были мужчины, которые отдавали им приказы. И, судя по всему, избежали возмездия. Были мужчины, которые десятилетиями злоупотребляли ее добротой. И что же обрели все они в качестве награды? Только Антон, поэт, снискал ее полуосознанное признание. Антон, водивший ее на богему и посвятивший ей свой печальный рассказ, над которым чудак работал так самозабвенно, что не слышал, как мир смеется над его печалями. Ей припомнилось, как она спала в обнимку с теткиной собакой и как позировала для портрета. Иногда ей приходит в голову, что во всем случившемся виновата именно она. Она — общий знаменатель всех страданий, страданий ее братьев, сестер, родителей, сыновей. Доведись ей родиться кем-нибудь другим и в другом месте, жизнь, быть может, и ей показалась бы Божьим даром, как воспринимают ее другие. Но она была Медеей, Медузой, Менадой. Кто бы ни вступил в очерченный ею круг, можно было не сомневаться –